Между тем бабуля, обмахиваясь пальмовым листом, живо продолжала. «Я не одобряю этого брака, как и ты, но я практически смотрю на вещи. И ты тоже. И когда происходит что-то неприятное, а ты ничего не можешь поделать, какой смысл кричать и колотить по полу ногами? В жизни бывают взлеты и падения, и с этим приходится мириться. Я-то уж знаю, ведь в нашей семье, да и в семье доктора, этих взлетов и падений было предостаточно. И наш девиз такой: не вопи, жди с улыбкой своего часа. С этим девизом мы пережили немало, ждали с улыбкой своего часа и стали теперь большими специалистами по части выживания. Жизнь вынудила. Вечно мы ставили не на ту лошадь. Бежали из Франции с гугенотами, бежали из Англии кавалерами, бежали из Шотландии с красавцем принцем Чарли, бежали с Гаити, изгнанные неграми, а теперь янки нас изничтожили. Но когда бы ни случилась беда, проходит несколько лет, и мы снова на коне. И знаешь почему?» Она склонила голову на бок, и Скарлетт подумала, что больше всего бабуля сейчас похожа на старого всеведущего попугая. «Нет, конечно, не знаю», — вежливо ответила она. Но в душе все это ей бесконечно наскучило. Совсем как в тот день, когда бабуля пустилась в воспоминания о бунте индейцев. «Ну, так я тебе скажу, в чем причина. Мы склоняемся перед неизбежным, но не как пшеница, а как гречиха. Когда налетает буря, ветер приминает спелую пшеницу, потому что она сухая и не клонится. У спелой же гречихи в стебле есть сок, и она клонится. А как ветер уймется, она снова подымается, такая же прямая и сильная, как прежде. Вот и наша семья. Мы умеем, когда надо согнуться. Как подует сильный ветер, мы становимся очень гибкими, потому что знаем, эта гибкость окупится. И когда приходит беда, мы склоняемся перед неизбежным без звука и работаем, и улыбаемся, и ждем своего часа, и подыгрываем тем, кто много ниже нас, и берем от них все, что можем. А как войдем снова в силу, так и дадим под зад тем, на чьих спинах мы вылезли. В этом, дитя мое, секрет выживания». И, помолчав, она добавила: «Я завещаю его тебе». Старуха хмыкнула, как бы забавляясь собственными словами, несмотря на содержавшийся в них яд. Она, казалось, ждала от Скарлетт согласия со своей точкой зрения, но та не очень внимала всем этим рассуждениям и не могла придумать, что бы сказать. «Нет, — продолжала старая хозяйка, — наша порода, сколько ее в землю не втаптывай, всегда распрямится и встанет на ноги. А этого я не о многих здешних могу сказать. Посмотри на Кэтлин Калверт. Сама видишь, до чего она дошла. Белая голытьба. Даже ниже опустилась, чем ее муженек. Посмотри на семью Макра. Втоптаны в землю, беспомощны. Не знают, что делать, не знают, как жить. И даже не пытаются. Только и причитают, вспоминая, как было хорошо в старину. Или посмотри на... Да, в общем, на кого ни посмотри в нашем графстве, за исключением моего Алекса и моей Салли, да тебя и Джимми Талтона с его девчонками, ну и еще кое-кого. Все остальные пошли на дно, потому что нет в них жизненных соков, нет у них духу снова встать на ноги. Люди эти держались, пока у них были деньги и черномазые. А теперь, когда ни денег, ни черномазых не стало, Они уже в следующем поколении станут голодранцами».